Глава 5. Молитва с небес. Часть 1. Из лавки вернулся Сёта. Выглядел он мрачно. «Нет?» — спросила Цоя. Сёта помотал головой и вздохнул. «Кажется, это просто ветер». «Ясно», — сказала Цоя. «Ну и ладно». «Интересно, она прочитала наш ответ?» «Это Кохэй». «Прочитала, небось», — ответил Сёта. «Письмо-то из ящика исчезло. Вряд ли кто другой взял». «И то верно. А почему тогда ответа нет?» «Так ведь...» — начал Сёта и посмотрел на Ацую. Тот сказал. «А чего вы хотели? После такого письма она, наверное, не поняла ничего. И вообще, что мы будем делать, если ответ придет? Но спросит она, мол, что вы имели в виду? И что?» Коха и Сёта молча потупились. «Мы не сможем ответить. Так что пусть и не приходит». «И все равно странно это», — сказал Сёта. «Разве бывают такие совпадения? Оказывается, музыкант из рыбной лавки — это он?» Ацуя согласился. Нельзя сказать, что он не был удивлен. Сразу после того, как они закончили переписываться с девушкой, кандидатом на Олимпиаду, пришло еще одно письмо с вопросом. Прочитав его, они разозлились. Наследовать ли семейный бизнес, рыбную лавку или продолжать заниматься музыкой? Проблема не показалась им такой уж сложной. Скорее, каприз обеспеченного парня. Они написали шутливое письмо, подтрунивая над избалованным наследником. Но музыкант из рыбной лавки, похоже, такого не ожидал и сразу же им возразил. Ацуя с товарищами снова написали решительный ответ. Но когда пришло следующее письмо, случилось кое-что странное. В тот момент они все находились в лавке, ждали ответа от музыканта. Письмо довольно быстро появилось в щели, но вдруг застряло. А дальше произошло нечто удивительное. Из щели для писем послышалась музыка. Причем они прекрасно знали эту мелодию. И название знали — «Возрождение». Эта мелодия была известна как первый хит певицы по имени Сэри Мидзухара. С ней была связана еще более известная история. И она имела отношение к Ацуе и его приятелям. Сэри Мидзухара вместе с младшим братом жили в детском доме, который назывался Марукоэн. Когда она еще училась в начальной школе, в здании возник пожар. Ее брат не успевал выбраться, но его спас некий мужчина, музыкант-любитель, которого пригласили в детский дом на рождественский вечер. Он позже скончался в больнице от ожогов. Возрождение сочинил именно он. Сэри Мидзухара стала везде петь эту песню в благодарность спасителю, и именно эта мелодия обеспечила ее уверенное положение на эстраде. Ацуя слышал об этом еще ребенком. Дело в том, что они трое тоже жили в Марукуане. Сэри Мидзухара была гордостью воспитанников и зарождала в них надежду. Она позволяла им мечтать, что и они когда-нибудь будут так же блистать. Услышав звуки возрождения, приятели изумились. Когда губная гармоника перестала играть, письмо наконец упало. Видимо, его проткнули снаружи. Они обсудили происшедшее, пытаясь понять, что все это значит. Вопросы приходили из 1980 года. Сэри Мидзухара уже родилась, но еще была маленькой. Значит, и песню еще никто не знал. На ум приходило только одно. Именно музыкант из рыбной лавки был автором «Возрождения», спасителем брата и сестры Мидзухара. В письме он говорил, что ответ лавки Намия его удивил, но он собирается еще раз подумать о своем выборе. Также автор письма просил о непосредственной встрече. Приятели не знали, как быть. Должны ли они рассказать музыканту из рыбной лавки о том будущем, которое его ждет? Надо ли сообщить ему, что в рождественскую ночь он погибнет в пожаре в детском доме Марукоэн? Рассказать правду предложил Кохэй. Мол, тогда он, может быть, спасется. Однако Сёта сказал, что тогда погибнет брат Сэри Мидзухары. Кохэй не нашелся, что возразить. Решение предложил Ацуя. О пожаре говорить не надо. Даже если мы ему об этом расскажем, он не поверит. Решит, что это жуткое предсказание, и просто огорчится. А потом все равно забудет. К тому же мы знаем о пожаре в детском доме и о том, что Сэри Мидзухара будет петь «Возрождение». Это, наверное, уже нельзя изменить. Что ни напиши, результат будет один. А значит, надо просто его подбодрить. Сёта и Кохэй согласились. Итак, что же написать? «Я хотел бы его поблагодарить», — сказал Кохэй. «Если бы не он, Сэри Мидзухара, возможно, не стала бы певицей. И мы бы не услышали возрождения». Ацуя был согласен. Сёта не возражал. Они долго обдумывали текст и в самом конце письма написали следующее. «Ваше стремление двигаться по пути музыки не будет бессмысленным. Будут люди, которых спасут ваши песни. И музыка, которую вы создали, обязательно останется в этом мире. Если вы спросите, откуда такая уверенность, я не смогу вам ответить, но я в этом убежден. Верьте в себя до конца, до самого-самого конца. Больше я ничего сказать не могу». Они положили письмо в ящик для молока, а через некоторое время снова открыли его. Письмо исчезло. Видимо, попало к музыканту из рыбной лавки. Они ждали, вдруг придет ответ. Вот и сидели до сих пор в лавке, закрыв заднюю дверь. Однако ничего не происходило. До сих пор, сразу после того, как они клали письмо в ящик, через щель бросали ответ. Возможно, музыкант, получив послание, что-то для себя решил. «Тогда я открываю дверь». Отцуя встал. «Подожди чуть-чуть». Кохэй дернул его за штанину. «Ну, хоть немножко». «Чего?» «Ну, пожалуйста». Кохэй облизал губы. «Давай еще немного, подержим дверь закрытой». Отцуя нахмурился. «Для чего? Ответа из рыбной лавки, наверное, уже не будет». «Я знаю. Это уже не важно». «А чего тогда?» «Да я подумал, вдруг еще кто-нибудь напишет». «Чего?» — повторил Отцуя и, разинув рот, посмотрел на приятеля сверху вниз. «Ты что несешь? Если оставить дверь открытой, время остановится. Ты что, не уяснил?» «Уяснил, конечно». «Значит, должен понять, что сейчас не время для подобных развлечений. Я вас поддерживал до самого конца просто потому, что мы случайно в это ввязались. Все, хватит играть в консультантов по вопросам сложных жизненных ситуаций». Отцуя вырвался от Кахея и пошел к задней двери. Открыл ее, вышел на улицу и проверил время. 5:00. Еще пару часов. Он собирался уйти отсюда после 6:00. Тогда уже начнут ходить электрички. Отцуя вернулся в комнату, где с мрачным видом сидел Кохэй. Сёта чем-то занимался в телефоне. Отцуя сел на стул. Пламя, стоявшее на столе свечи, дрожало. Наверное, снаружи дует. Оглядывая покрытые сажей стены, Отцуя подумал. «Какой всё-таки странный дом. Почему здесь происходит нечто сверхъестественное? И почему мы в это вляпались?» «Не знаю, как сказать», — пробормотал Кохэй. «Я сегодня ночью впервые в жизни почувствовал себя полезным». «Это я-то такой балбес!» Отцуя сморщился. «И что, будешь продолжать консультировать тех, кто столкнулся с трудностями? А ведь это не Сэна тебе не принесло». «Сэн — 1/100 иены. В настоящее время в качестве платежного средства не используется». «А кто говорит про деньги? Я и не собираюсь на этом зарабатывать». У меня раньше никогда не было такого, чтобы серьезно обдумывать какие-то проблемы ради других. И выгода тут ни при чем. Отцуя громко прищелкнул языком. «Ну, обдумал ты проблему, написал письмо. И что? Наши ответы все равно не пригодились. Олимпийка вон вывернула наш совет, как ей удобно было. Да и музыканту мы ничем не смогли помочь. Я же сразу говорил, нечего таким, как мы, лезть в чужие дела и давать кому-то советы. Но ты ведь сам обрадовался, когда прочитал последнее письмо от лунного зайца». «Да, виноватым я себя не чувствовал. Но ты пойми меня правильно. Не нам высказывать свое мнение другим людям. Мы...» — Отцуя ткнул пальцем в сумку, лежавшую в углу. «Мы мелкие воришки». Кохэй с обиженным видом замолчал и потупился. Отцуя хмыкнул. И тут вдруг вскрикнул Сёта. «Смотрите!» Отцуя от удивления даже привстал. «Что случилось?» «Вот, смотри!» — Сёта показал ему свой телефон. «В интернете пишут про лавку Намия». «В интернете?» — Отцуя нахмурился. «Ну да, есть же сайты, где делятся воспоминаниями о прошлом. Вот я тоже так подумал и стал искать в сети, нет ли какой информации». «Ну и что? Нашел какие-то старые сказочки?» «А вот и нет». Сёта подошел ближе и сунул ему под нос телефон. «На, читай!» Отцуя взял в руки телефон, буркнув. «Ну, чего там еще?» Буквы на экране гласили. «Лавка Намия на одну ночь возобновляет свою работу». Прочитав текст, Отцуя понял, почему Сёта так вскинулся. Он и сам почувствовал, как в голове стало горячо. На сайте говорилось следующее. «Всем, кто знает лавку Намия, 13 сентября с 12 часов и до рассвета возобновляет работу консультация в лавке Намия. Я прошу всех, кто когда-то обращался за советом и получил ответ, Расскажите, пригодился ли этот совет вам в жизни. Буду рад откровенным признаниям. Как и прежде, пожалуйста, положите свое письмо в щель для писем на рольставнях. Не откажите в просьбе». «Это что такое? Что это значит?» «Понятия не имею. Тут написано, что 13 сентября, 32-я годовщина смерти владельца лавки. Вот они и придумали такую поминальную службу. Вроде как это устраивает семья хозяина». «Что случилось?» — подошел Лыкухэй. «Чего вы тут?» — Сёта показал экран Кухэю. «Ацуя! Сегодня ведь 13 сентября!» Ацуя уже тоже сообразил. «С 12 часов и до рассвета 13 сентября — это как раз сейчас. Они попали ровно в этот промежуток». «И что значит, возобновляет работу консультация?» Кухэй хлопал глазами. «Наверное, все эти таинственные штуки имеют к объявлению какое-то отношение», — сказал Сёта. «Я уверен. Сегодня особый день. Сегодня настоящее и прошлое соединились». Ацуя потер лицо. Непонятно, как все происходит, но Сёта, видимо, прав. Он посмотрел на приоткрытую дверь черного хода. На улице все еще было темно. «Если дверь открыть, связи с прошлым нет. До рассвета есть еще время». «Ацуя, что будем делать?» — спросил Сёта. «В смысле? Может, мы чему-то мешаем? Если бы нас не было, дверь бы не открывалась». Кухэй встал, молча подошел к двери и плотно ее закрыл. «Ты чего творишь без спроса?» — спросил Ацуя. Кухэй обернулся и покачал головой. «Надо закрыть». «Почему это? Тогда время остановится. Ты собираешься сидеть здесь вечно?» Не успел Ацуя это сказать, как у него возникла мысль. Он кивнул. «Ладно, я понял. Дверь мы закроем, но сами отсюда выйдем. И тогда все сложится. Мы никому не помешаем. Я прав?» Но приятели не согласились. Оба сидели надувшись. «Да в чем дело? Чем вы недовольны?» Наконец все-то высказался. «Я еще побуду тут. А ты, Ацуя, можешь выйти? Можешь подождать снаружи. Можешь вообще не ждать и уходить». «Я тоже», — тут же поддакнул Кухэй. Ацуя поворошил шевелюру. «И что вы здесь будете делать?» «Да ничего не будем делать», — ответил Сёта. «Посмотреть хочется. Интересно же, что станет с этим загадочным домом?» «Вы не поняли? До рассвета еще час. Час снаружи может оказаться несколькими днями здесь, внутри. И вы собираетесь здесь сидеть все это время без еды и питья? Это же невозможно!» Сёта отвел глаза. Видимо, признал правоту Ацуи. Тот сказал. «В общем, хватит». Сёта не ответил. Сразу после этого послышалось дребезжание рольставней. Ацуя и Сёта переглянулись. Кухэй рысью бросился в лавку. Ацуя крикнул ему в спину. «Да ладно тебе, это ветер. Наверняка от ветра дребезжат». Кухэй медленно вернулся обратно. В руках у него ничего не было. «Я же говорил, ветер». Кухэй ответил не сразу. Но, подойдя к приятелям, он расплылся в улыбке и завел правую руку за спину. «Та-дам!» В его руке оказался белый конверт. Наверное, он спрятал его в задний карман. Ацуя невольно скривился. «Ну вот, делать нам больше нечего». «Ацуя, это последнее», — сказал Сёта, указывая на конверт. «Ответим на него и уйдем, обещаю». Ацуя вздохнул и сел на стул. «Давай сначала прочитаем. Может, нам это вообще окажется не под силу». Кухэй аккуратно надорвал край конверта.